Глава 19. «Умирать, похоже, то же, что и выполнять тяжелую работу», — сказала Хэриет на поминках после панихиды. Выглядела она шикарно, в белой блузке и приталенном сером жакете. «Когда здоров, думаешь, как бы оно ни было, а нужно продолжать бороться, выжить всю свою жизнь до последней капли. А тут, блин, рак. Это дерьмо перечеркивает все. Должно быть такое облегчение, когда все это заканчивается. Как сон». Они были у Моррисов, пили пиво на заднем крылечке с братьями Джун. Тот, что побольше, Брэд, прислонился к одной сетке. Сияние дня прилегло ему на плечи. Ронни плюхнулся на глубокое садовое кресло, подняв тучу пыли и пыльцы, засверкавшей в луче золотистого света. Хэрит присела на ручку его кресла. «В этом нет никакого смысла», — сказал Обри, расположившийся в другом кресле. «Кому-то выпадает прожить полной жизнью, а кому-то нет». Ронни был уже пьян. Сидя в трех шагах, Обри чуял, как от него несло пивом. Им даже пот Ронни провонял. «Она, не вставая с больничной койки за день, делала больше, чем люди, живущие втрое дольше». Ронни со значением постучал себя пальцем в висок. «Вот тут делала всякое, где время более гибко. Все, что вы думаете, это все, что вы когда-либо знали о мире. Значит, если ты способен вообразить что-то, это все равно, что ты это прожил. Однажды она мне сказала, что у нее любовная связь со Стингом с тех пор, как ей было 15 лет. Вот тут». Он еще раз крепко стукнул себя в висок. «Она помнила гостиничные номера, помнила, как сидела с ним за столиком открытого кафе в Ницце, когда начался дождь. Такой у нее был дар. Она была предрасположена к двум вещам. Воображению и раку». По мнению Обри, эта ассоциация вызывала раздражение. Такого рода мудрость только из пьяной глотки и услышишь. Воображение — это рак сердца. Все те жизни, какие носишь с собой в голове и каких тебе никогда не прожить, они заполняют тебя, пока уж и дышать не в силах. Когда он думал о Хэриет, идущей по жизни без него, у него возникало ощущение удушья. «Так как быть с ее списком?» — спросила Хэриет. «Как быть со всем тем, что ей хочется, чтобы я сделала вместо нее? Спрыгнуть с самолета, заняться серфингом на побережье Африки?» Хэриет опять принималась плакать. Вряд ли даже сама осознавая это. Плакала она легко и красиво. «Как быть с этим перечнем сожалений, что она мне оставила?» Ронни с Брэдом покачали головами. Хэриет смотрела на них широко раскрытыми глазами в ожидании и надежде, словно они вот-вот оповестят о каком-то сногсшибательном наследии, оставленном Джун своей любимой лучшей подруге. «Это не то, о чем она жалела, что не успела сделать. Это то, что ей хочется, чтобы сделала ты, потому что это приносило радость, когда она сама это проделывала. У себя в голове». Вновь постукивание пальцем по виску. «Если от пива у него голову не заломит, то от постукиваний наверняка». «Что нам предстоит в первую очередь?» — спросил Обри. Хэриет безучастно глянула на него. Ему в голову пришла неприятная мысль, что она ненадолго забыла, что он здесь. «Мы прыгаем в ее честь», — ответил Брэд. «Уже записались». «Мы прыгаем вместе с нею», — поправила его Хэриет, поглаживая маленькую джуникорн, которую весь день носила с собой. «Когда отправляемся?» — спросил Обри. «Ой, Обри!» — заговорила Хэриет. «Ты этого делать не обязан. Ты ведь боишься высоты?» «Я больше не думаю о высоте, с тех пор, как принимаю успокоительное», — сказал он ей. «И слава богу, не хочу, чтоб слишком уж великий страх помешал мне поучаствовать в самых знаменательных делах вместе с самыми важными людьми в моей жизни». «Ты уже, — сказала Хэриет, — много сделал для Джун. Благодаря тебе наш оркестрик стали слушать. Чтоб ты знал, она обожала от тебя любое дерьмо». Она перегнулась через разделявшее их пространство и слегка ткнула его костяшками пальцев в бедро. «Она об этом мне все время твердила в последние пару месяцев». «Точно так же она и к тебе относилась. Ты была любимой темой ее разговоров». Хэриет отстраненно улыбнулась ему и спросила. «Что еще вы с Джун обсуждали?» Обри показалось, что она старается на что-то направить разговор, но был не в силах понять, на что. «Мы», — ответил он, — «говорили о том, как ей хотелось, чтобы я двигался дальше. Именно это я и хочу проделать. Хочу двинуться прямо к самому первому, что значится в ее списке». «Славно, чел», — сказал Ронни. «Мы прыгаем через 6 недель». Обри задрал подбородок, давая знак, что принял к сведению, хотя от нервного напряжения у него желудок скрутило узлом. 6 недель — это так скоро. Возможно, волнение отразилось и на его лице. Хэрриет следила за ним спокойным, заботливым взглядом. Что за черт? Как она оказалась сидящей у Рони на колене? Вид ее практически сидящей на коленях у пьяного в дым Рони волновал его, делал необычайно обидчивым. «Конечно, мы все могли бы отправиться прыгать в небо с самолета в своем воображении», — легко бросил он. «Сэкономили бы деньги». Лоб Рони избороздился морщинами. «И оказались бы полными трусами». «Мне казалось, ты сам только что сказал, что вообразить что-то — все равно, что это пережить». «Господи, чел!» — произнес заплакавший Рони. «Я только что сестру потерял, а ты собираешься устраивать херовые споры?»